Вопрос 467. Влияет ли уровень образования на сексуальное поведение? Я дам вам согласие на брак с моей дочерью при условии, что вы бросите пить, курить, ходить с дружками на футбольные матчи и будете дома помогать жене стирать, а также мыть посуду. Неужели вы хотите, чтобы ваша дочь вышла замуж за круглого идиота? Из невыдуманных рассказов. Однажды поэт и артист Александр Вертинский иронично заметил: «Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум — ничто». Выучите, пожалуйста, эту фразу наизусть. Станет трудным общение с женщиной, пожалуйста, произнесите 3 раза фразу про себя. Обязательно улыбнетесь, и недовольство пройдет. Да, мужчины иногда любят женщин вне зависимости от их образования, кругозора, культуры, взглядов, мировоззрения, привычек, воспитания. Нас к ним невероятно тянет. Здесь сексуальное чувство играет, пожалуй, основную роль, заставляя забывать обо всем остальном. Нас возбуждает ее тело, приятно смотреть на ее глаза, лицо, руки. Мы счастливы, когда она рядом. Впрочем, это в такой же степени относится и к женщинам. Правда, если супруги слишком различны по воспитанию, культуре, образованию, у них может возникнуть психологический дискомфорт. Им бывает трудно понимать друг друга, слишком по-разному они воспринимают жизнь. Конечно, уровень образования при этом сказывается и на сексуальных отношениях. Но главное все-таки не в уровне образования, а в душевном настрое. Малообразованная жена может идеально понимать мужа-академика, малообразованный муж прекрасно поймет женщину-профессора, если у них будет родство душ и, разумеется, одинаковый подход к сексуальной жизни. Расскажу все по порядку. Я вышла замуж в 17 лет. Мой муж высокий, сильный человек. Он кандидат наук в свои 27 лет. Я вчерашняя школьница. Мы друг друга очень любили, и в интимной жизни был полный порядок. В 19 лет у меня родилась дочь. И начались мои и его мучения. Нет, совсем не из-за ребенка. Папа наш был хорошим. И пеленки стирал, и ночью вставал, и с дочкой возился. Дело в том, что когда я была не способна жить половой жизнью, месяц до родов и 2 после, он переболел простатитом. Может, поэтому, а может, была другая причина, но он перестал меня удовлетворять. Я обижалась на него, даже порой не разговаривала. Все шло к тому, что наша семья вот-вот развалится. И тут, на наше счастье, ваша статья. Сразу все переменилось. Мы стали лучше друг к другу относиться. Как будто стали лучше, чем были. Муж говорит, что ему так никогда не было со мной хорошо, как сейчас. Пусть еще не все хорошо, но сдвиги уже заметны. Если честно, то мы в сексе полные профаны. Расскажу один случай. Это было в самом начале нашей семейной жизни. Как вы и пишете, мы делали все, что было приятно друг другу. А я, до чего только не доведет человека наивность, рассказывала об этом маме. Моя мама, человек жестких принципов, поняла это по-своему. Но что самое страшное, убедила меня в том, что мой муж специально заставлял меня это делать для собственной выгоды. Вы не представляете, каково было мое состояние, а потом и его, когда я выложила ему свою точку зрения. Спасло нас лишь то, что мы друг друга любили и верили. Ирина, 25 лет, педагог.